В рассказе о кончине князя Дмитрия Юрьевича Красного говорится, что его не хоронили 7 дней, до тех пор, пока приехал брат его Дмитрий Шемяка. Тогда отпели, положили в колоду, засмолили ее и повезли в Москву для погребения в церкви Архангела Михаила, в общем месте погребения всех потомков Калиты, как великих князей, так и удельных. Там же том 5, страница 152. Положиша его в колоду и осмоливше, сползми повезуша его на Москву на носилях. Страница 151. В рассказе о кончине много же тогда крик и вопль бысь, и плач неутешим, и потом мало испивши меду, и легуша в той же горнице мнозе у него, и поуснуша, един только дьякон его не испил тогда, но лег противу князя на другой лавице, зряша на нь. Великий князь Василий Васильевич Темный, по словам летописца, хотел пред смертью постричься в монахи, но ему не дали воли. Умер он в субботу, в 3 часу ночи, а на другой день, в воскресенье, схоронили его. Следовательно, без особенных обстоятельств хоронили на другой день. Там же страница 290. На юго-западе погребение волынского князя Владимира описывается так. Княгиня с слугами дворными омыли тело, обвили его аксамитом с кружевом, положили на сани и повезли во Владимир, где поставили в Богородичной церкви на сенях, потому что было уже поздно. На другой день совершено было погребение с обычными причитаниями. Похвала доброму князю в устах летописца мало рознится от прежней. Но в ней не встречаем известных слов об отношениях к дружине. О великом князе Василии Ярославиче Костромском говорится, что он был очень добродетелен, любил Бога от всего сердца, без лукавства, был милостив, ко святым церквам прилежен, чтил много епископов, как начальников и пастырей, любил и чтил и весь священнический и монашеский чин, был незлобив и легко прощал согрешающих пред ним. О князе Глебе Васильевиче Ростовском говорится, что он пищи и питья не щадил и подавал требующим, много церквей построил и украсил иконами и книгами, священнический и монашеский чин очень почитал, ко всем был любовен и милостив, гордости ненавидел и отвращался от нее, как от змия. Когда умер, то немалую жалость и плач оставил по себе всем знающим его. Об одежде княжеской мы уже могли составить понятие при исчислении вещей, остававшихся после князей московских. В летописи при описании богатства князя Василия Михайловича Кашинского сказано, что он убежал в одном терлике и без кивера. Никоновский список, том 5, страница 43. При описании наружности волынского князя Владимира Васильковича говорится, что он стриг бороду. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 220. Изменения, происшедшие в междукняжеских отношениях, должны были непременно отразиться и на положении дружины. Оседлость князей в одних известных княжествах должна была повести и к оседлости дружины, которая могла теперь приобрести важное первенствующее земское значение в качестве постоянных, богатейших землевладельцев, в качестве лиц, пользующихся наследственно-правительственными должностями. Потомки Даниила Александровича не трогаются из Москвы. Начиная с Иоанна Калиты, все московские князья постоянно удерживают за собою великокняжескую Владимирскую область. Князья не позволяют чужим боярам покупать села в своих волостях. Одни только московские бояре имеют постоянную возможность покупать села в области Владимирской, как принадлежащие постоянно их князьям, и мы видим, что они пользуются этим правом. Им выгодно, следовательно, удерживать Владимирскую область и вместе главное первенствующее значение за своими князьями, и мы видим, как они усердно об этом стараются. Как вместе с увеличением могущества князей московских усиливалось значение бояр их, видно из того, что великие князья Нижегородский, Тверской ищут родственных союзов с ними. Несмотря на скудость источников, дошедших до нас от описываемого времени, в них можно встретить довольно ясные указания на усилившееся значение бояр. История России, том 3, страница 325-388, страница 280, примечание 493. Уже было упомянуто в своем месте, как переселение бояр с юга в Московское княжество помогло усилению последнего, а это самое усиление, в свою очередь, должно было привлекать к московским князьям отовсюду богатых, знатных и даровитых бояр. Мы видели, какую службу отслужил Москве пришелец с юга, боярин Волынский, Боброк, Дмитрий Алибуртович. Но он не вдруг перешел с юга в Москву, а сначала был Тысяцким у нижегородского князя Дмитрия Константиновича. Затем мы видим, как известное положение дружины на Руси способствовало усилению одного княжества насчет других, собранию земли русской. Вследствие единства рода княжеского в Древней Руси земля сохраняла свое единство. Дружинник, переходя от одного князя к другому, не изменял через это нисколько ни русской земле, ни роду княжескому, владевшему ею нераздельно. Это право свободного перехода дружинники удержали и на севере. Отсюда, как скоро они замечали невыгоду службы у слабого князя и выгоду у сильного, то свободно переходили к последнему, ибо здесь не было измены прежнему князю, а только пользование своим правом, признанным всеми князьями. Так мы видели, что великий князь Василий Дмитриевич, склонивший на свою сторону дружину нижегородского князя, овладел беспрепятственно его княжеством.